Узкий коридор, в котором висел стойкий запах плесени и гнили, сменился чередой комнат. На пороге первой же ко мне быстро шагнула Киута, решительно взяла под руку, бросив предостерегающий многозначительный взгляд. За моей спиной Туан, шепнув что-то едва слышно, притянул к себе Хел. Вполне оправданная тактика, все как в жизни. Два невызывающих подозрений тайца привели в злачное место пару наивных белых. Мы старались не для Деймоса, который уже знал про наше присутствие. Люди, заполняющие это пространство, вернее, химеры, живущие по законам этого сна и строго следующие определенным правилам, не должны были видеть нарушение установленного порядка. Иначе есть большой риск вызвать у них неудержимую агрессию. А я бы не удивился, если Деймос заставил их следить за любым нашим промахом и напасть, как только мы перестанем вписываться в его Бангкок. Охраны пока не было, или она тщательно скрывалась от взглядов гостей. Комнаты, по которым мы шли, освещал приглушенный желтый свет. Они производили странное впечатление. Каменные полы, когда-то отполированные и блестящие, покрывал слой грязи, забившийся в сложную резьбу и нарисовавший свой собственный причудливый узор на плитах. Стены, обтянутые тяжелыми полосами ткани, с золотым рисунком в виде цветов и листьев, потемнели от пыли, залоснились и пропитались тяжелым сладким ароматом, очень мне знакомым. В каждом помещении стояли продавленные диваны, на которых сидели и лежали гости. В воздухе вился густой приторный дым. Сквозь него я чувствовал плывущие, туманные и редкие неожиданно цепкие взгляды. Слышался смех, громкий и визгливый, сдавленные стоны, невнятное бормотание. Я обнял Киуту, зарылся носом в ее волосы и шепнул: «Поговори со мной». «Что?» — отозвалась она рассеянно, внимательно глядя по сторонам. «Мы должны выглядеть естественно и не вызывать подозрений у химер, так что сделай одолжение, пофлиртуй со мной». Девушка взглянула на меня с легким неодобрением. «А есть время?» «Это центр сна, и он будет держаться дольше всего. А я не хочу, чтобы все эти люди набросились на нас прямо сейчас». «Мы должны хорошо смотреться вместе», — тихо сказала Киута, улыбаясь мне. «И главное, достоверно», — ответил я, бросая быстрый взгляд в сторону поверх ее головы. «Белый турист из полиса снял девушку на пару ночей. Хотя, если судить по твоему росту, длинным ногам, смелости и активности, ты скорее напоминаешь Катоя». «Ну, спасибо», — усмехнулась моя спутница. «Даже не знаю, можно ли считать твои слова комплиментом». «Определенно это комплимент». Мы неторопливо шли по анфиладе комнат, и со стороны казалось, будто нас занимает только приятная беседа. Хел и Туан, следующие за нами, тоже говорили о чем-то. Периодически я слышал бархатный смех ученицы, которая явно прекрасно справлялась со своей ролью. Чем глубже мы входили в дом, тем более душно, темно и вязко становилось здесь. Запах опиума стал всеобъемлющим. В его клубах я видел удивительные, фантасмагоричные картины. Два старика с желтыми морщинистыми лицами и узкими черными глазами застыли по сторонам от резного столика, на котором разложены дощечки маджонга. Их сухие фигуры в черных халатах, расшитых золотом, казались предвестниками самой судьбы, выбирающей их тонкими руками с густой паутиной вен, какую пластинку взять. Белый диван, на котором сплетались клубки смуглых тел. Они напоминали змей, ластящихся друг к другу в бесконечном движении. Мимо нас медленно прошла девушка с оголенной грудью, за ней тянулся жемчужно-серый подол одеяния. Еще один старик сидел, скрестив ноги на ковре у стены, и курил длинную трубку. Белые кольца дыма лениво выползали из его рта и ползли по комнате. Его неприкрытое тело цвета шафрана напоминало корявое высохшее дерево, иссеченное трещинами морщин. Я видел сизые рисунки на его коже, похожие на кору. Голова обмотана красным тюрбаном, и в такой же красный цвет выкрашена борода. Еще обнаженные тела, и еще... Запах пота, опиума, разложения, приторных духов щекотал ноздри. Я почувствовал, как дыхание Киуты учащается, а тело под платьем становится горячим, опасно льнущим ко мне. Это было приятно, но я крепко сжал ее локоть, надавив на особо чувствительную точку, и девушка пришла в себя. «Мы не должны попасть в его ловушку», — прошептал я ей на ухо. «Да, спасибо».